Он был богатым, так ведь? Теперь она станет богатой, и это поможет тебе хорошо устроиться в жизни. Ты получил бабу и бабки, а Брэнсон получит роскошную поминальную службу. И все в таком духе, до омерзения. Рорк молчал, дожидаясь, когда она выскажется до конца. Ева отпила бульона и, к собственному удивлению, почувствовала себя лучше. И представь, я заканчиваю избиение Зака, иду в сортир, а меня догоняет Пибоди и благодарит за все это. Черт знает что! Увидев, что она обхватила голову руками, Рорк поднялся, но когда его руки опустились на ее плечи, она попыталась их стряхнуть. «Не трогай меня! Сегодня я уже не могу воспринимать чье-либо сочувствие!» «Жаль!» — он прикоснулся губами к ее макушке. «Ты обучаешь Пибоди уже несколько месяцев. Неужели ты думаешь, что она не знает, как работает твоя мысль?» «В данный момент я сама не знаю, как она к чертовой матери работает!» «Эта Клариса сказала, что Брэнсон избивал и насиловал ее годами. Я слышала такое раньше. От свидетелей, подозреваемых, жертв. Я привыкла иметь с этим дело, но всякий проклятый раз для меня это словно удар в живот». На какой-то момент она прислонилась к нему спиной и прикрыла глаза, но затем резко поднялась и отошла от него. «Мне надо шевелиться, а ты, между прочим, не должен был присылать своего распрекрасного адвоката. Это дело очень и очень щекотливое. Только подумай, стойкая, решительная, крепкая Пибоди рыдает у меня на плече». Ева нажала пальцами на веки, пытаясь прогнать головную боль. Потом встряхнулась и деловито произнесла. «Ну, ладно, придется иметь дело с тем, что есть. Мне нужно позвонить Надин». «Прямо сейчас?» Глубоко вздохнув, Ева обернулась. Глаза ее снова были ясными и спокойными. «Я хочу предложить ей эксклюзивное интервью прямо здесь и прямо сейчас. Она набросится на это, а мы вывернемся из дурацкого положения». Ева начала набирать номер. «Поезжай домой, Рорк». «Поеду. Когда поедешь ты?» Глава 17. Рорк все-таки уговорил ее поехать домой. Или она сделала вид, что он уговорил. Зака отпустили под подписку о невыезде, и он должен был явиться к доктору Мири в 9 утра. Кларису поместили в отдельную палату в шикарном медицинском центре и накачали на ночь седативами. Ева приставила к палате охранника. Материал Надин вышел в эфир в полночь и выглядел вполне буднично. Среди других сообщений об уголовных делах и трагических случаях, то есть как хотела Ева. Работа на месте происшествия была завершена, и ее итоги предстояло подвести утром. Тело все еще находилось где-то под водой в Ист-Ривер. Ничего большего в ту ночь уже невозможно было сделать. Так что Ева разделась и приготовилась улечься в свою постель, а не прикорнуть за столом в кабинете. Увидев, что ее оружие и сбруя лежат поодаль, вне досягаемости ее рук, Рорк незаметно подошел к ней сзади и окликнул. «Ева!» Когда она повернула к нему голову, он быстро сунул ей болеутоляющее, и не успела Ева выплюнуть таблетку, как почувствовала во рту его язык. «Это подло, низко!» Она ткнула его ладонью в грудь. «Зато сработало!» Рорк нежно погладил ее по щеке, а потом отнес на кровать. «Утром ты себя почувствуешь лучше!» Он улегся рядом, прижав ее к себе. Ева положила голову ему на плечо и мгновенно заснула. Через 4 часа она проснулась в той же позе. Усталость сломила ее, и Ева пролежала все это время камнем. Она поморгала, потом увидела, что у Рорка уже открыты глаза. «Сколько времени?» — спросила она сонным голосом. 7-й час. Поспи еще немного». «Нет, мне пора работать». Ева перелезла через него и, спотыкаясь, побрела в ванную. Под душем она смыла с себя сонливость и вдруг осознала, что головная боль прошла. Вода ударяла в нее горячими струями, поднимая пар. Ева издала стон облегчения и тут же вздрогнула от неожиданности, почувствовав, что на плечо легла чья-то рука. У нее за спиной стоял Рорк. «Сбавь, пожалуйста, температуру. Я и так чуть не сварился с тобой в постели». Он протянул ей кофе, развеселившись от ее подозрительного взгляда. «Мне хочется, чтобы ты ценила прогресс, которого я помог тебе добиться и преподнес на блюдечке. Я всегда тебя ценю, когда есть за что и когда я могу. И на том спасибо». Он налил в ладонь жидкого мыла и стал размазывать его по ее телу. Ева почувствовала, как у нее от этого начинает закипать кровь, и отодвинулась. «Я сама справлюсь. У меня сейчас нет времени на водные игры». Рорка, однако, продолжала гладить ее живот, торс, груди, пока она не задрожала. «Я же сказала, перестань сейчас же!» И его губы скользнули по ее плечу. «Люблю, когда ты мокрая». Рорк взял из ее рук чашку с кофе и поставил на полку. «Мокрая и скользкая». Он прислонил Еву к стене, всю встекавшей с нее воде, источавшую пар. «И упрямая». Тело начинало брать свое. Теплая волна поднялась в груди и окатила ее всю до кончиков пальцев. У Евы вырвался тихий стон удовольствия. Рорк прикоснулся губами к ее шее, тем самым уже не оставляя ей выбора. Она оперлась ладонями на мокрую плитку стены, чувствуя, как начинает пульсировать все ее тело. Еве пришлось признаться себе, что 4 часа мертвого сна, вода, безудержный секс и горячая еда были ей просто необходимы. Как бы то ни было, голова ее пришла в работоспособное состояние. В 7:45 она уже сидела за своим домашним рабочим столом, бодрая, с ясной головой и расслабленной мускулатурой. «Лейтенант, ты выглядишь сегодня помягче». Ева подняла голову. «Да, мне сегодня лучше. Задержусь на 30 минут. Нельзя забывать, что, помимо прочего, мы занимаемся Кассандрой, и энергию Пибоди нужно направить на это дело». «А тем временем другой рукой ты будешь жонглировать дело Зака?» «Копы всегда жонглируют». У нее уже были конкретные идеи относительно того, что предстояло сделать в случае с Заком. «Макнеба тоже хочу перебросить на дело Брэнсона. Вчера вечером он здорово помог». Она вдруг замолчала, нахмурившись. «А какого черта он там вчера оказался? У меня не было времени это выяснить». «Да это же очевидно», — ответил Рорк и рассмеялся, когда Ева неудоуменно посмотрела на него. «А еще детективом называешься. Он был вместе с Пибоди». «С ней? Зачем? Они же были не на службе». Рорк понял, что она пребывает в полном неведении, и, усмехнувшись, потрепал ее по щеке. «Ева, они были не на службе, а друг на друге». «Друг на друге?» У нее ёкнуло сердце. «Имеешь в виду, что они занимались сексом?» «Это невероятно». «Почему?» «Потому что этого просто не могло быть. Она его терпеть не может, а он никогда не упускает случая разозлить ее. Знаю, ты одно время думал, что у них кое-что начинается, но ты был неправ. Она сейчас пытается охмурить Чарльза Монро, а Макнаб, черт побери, Пибоди совсем перестала о нем говорить. Уходит от всяких намеков. О, боже, они занимаются сексом. Мне этого совершенно не нужно». «Почему это тебя так заботит?» «Потому что они оба копы. И как бы там ни было, черт возьми, она мой коп. Такие вещи только мешают в работе. Они помилуются какое-то время, потом между ними пробежит кошка. Они снова начнут собачиться друг с другом, и все это отразится на деле. Но почему ты считаешь, что у них не склеится?» «Потому что не склеится, не должно. Когда служишь в полиции, всю энергию внимания нужно сосредоточить на работе. Если сюда примешать секс, то все пойдет наперекосяк. Копы не должны иметь личную жизнь», — холодно закончил он за нее. «Не должны иметь ни личной жизни, ни личного выбора». «Я не это имею в виду, но лучше обходиться без всего этого». «Большое спасибо». «Речь идет не о нас. Я имела в виду...» «Ты имеешь в виду, что ты не коп? Или что мы не примешиваем секс?» Ева поняла, что нажала опасную кнопку, и пожалела, что не сломала себе перед этим палец. «Речь идет о 2 копах, работающих со мной в команде, и о 2 запутанных расследованиях», — попыталась оправдаться она. Его голос стал уже даже не холодным, а стальным. Таким же стал и взгляд. «Час назад я был в тебе, а ты обвивала меня. Это были мы. Расследования тогда тоже существовали.